Глава 26. Тяжелая корень легкого. Покой, господин подвижности. Вот почему мудрец в странствиях своего дня не отходит от повозки, груженной добром. Даже владея прекрасным дворцом, он сидит безмятежно и возносится над миром. Как может господин тысяч колесниц относиться к себе легкомысленнее, чем к царству? Кто легкомыслен, тот лишится корня. Кто спешит, тот потеряет в себе господина. Лао Цзы в высшей степени серьезен, он радеет о корне всех дел. Он знает, что покой — отец всех движений. Поистине, как сказал пророк, не в поспешности Бог. Взращивание покоя — первая ступень на пути сбережения основы в даосской традиции. Охранить покой и не обременять себя мирскими заботами способен лишь тот, кто имеет центр тяжести внутри себя. Мудрец Лао Цзы всегда тяготеет к центрированности, то есть к своему средоточию. Это нам уже известно из предыдущих речений. Но здесь появляется новый важный мотив. Только тот, кто в самом себе имеет незыблемую опору, способен все превозмочь и открыться зиянию бытия. Ибо духовная просветленность присутствует тогда, когда она отсутствует. Оттого же воистину способен обезопасить себя тот, кто не думает о своей безопасности и, следовательно, не отгораживается от мира. Итак, в этой главе мы впервые встречаем внятное указание на трансцендентное качество подлинного существования. Мудрый должен отбросить мир, как стоптанные туфли. Что важнее для путешественника — сохранность съестных припасов в дороге или уют постоялого двора? Что лучше для нас — беречь себя, храня в себе центрированность, или жить мирскими утехами? Даосский мудрец, конечно, выбирает первое, но он преодолевает мир, чтобы вернуться к себе, погрузиться в последнюю глубину жизненного опыта. Он соответствует каждой метаморфозе бытия именно потому, что вмещает в свое пустотное сознание весь мир. Оттого же он обретает безопасность в собственных чертогах. Обратим внимание на эту загадочную фразу. Он становится сам себе крепостью, когда отбрасывает всякую защиту, предает себя опасности. Этот парадокс можно выразить с помощью игры смысла в соответствующем английском понятии. Идеал Лао Цзы — это insecurity. Даосская трансцендентность не утверждает какой-либо метафизической, идеальной реальности. Быть может, поэтому незыблемый покой мудреца, претворяющего великий путь, имеет у Лао Цзы чисто практический смысл. Он служит подлинным источником власти и авторитета. И напротив, тот, кто живет волнениями света, даже обладая незаурядным умом и талантом, обречен на неудачу. Возможно, потому что он с самого начала покорился миру. Одним словом, даосский мудрец забывает о мирских удовольствиях именно потому, что необыкновенно дорожит собой и своей жизнью. Он имеет власть над событиями мира, ибо умеет держать покой. Власть необходима и реальна, ибо проистекает из внутреннего совершенства. Итак, подвижник пути должен сделать так, чтобы его дух и жизненная энергия вернулись к корню. А тот, кто не умеет блюсти баланс между тяжелым и легким, неизбежно потеряет слугу, а значит, не сможет быть и государем.